Нами задумчиво осмотрела это сюрреалистичное зрелище, тяжело вздохнула и мысленно поставила происходящему 6 из шкалы странностей Джея. «Что я пропустил?» – деловито спросил вовремя подошедший Фрэнки. Глава 103. Моби Дик. Бинни нравился корабль, на котором они сейчас находились. Он был огромным, незнакомым и нес на своем борту невероятное количество громких, неформально одетых, неряшливых, опасно сильных и, что самое неприятное, крайне заинтересованных в Би и других агентах пиратов. С тех пор, как небольшая группа, состоящая из дезертира, трех агентов, не знавших, что они дезертиры, и трех пиратов поднялась на борт главного корабля Белоуса, прошло около получаса. И за это время мимо Би прошла целая армада совершенно в нем незаинтересованных и деловито куда-то что-то несущих мужиков и женщин самых разных видов, рас, званий и возрастов, некоторые даже прошли не по одному разу. И да, Би пролистал разыскные листовки белоусовцев, поэтому точно мог определить, кто именно и сколько раз прошел мимо них за эти несчастные 30 минут. Поэтому зрелище того, как командир 16-й дивизии пиратов из-за сурово несет в неизвестность мешок картошки, очень старательно не косясь в его сторону, несколько озадачивало. Особо отличился полуголый веснушчатый темноволосый парень в оранжевой ковбойской шляпе, деловито продефилировавший по палубе аж 5 раз. К его чести, в отличие от остальных пиратов, этот хотя бы не делал вид, что просто проходит мимо в процессе выполнения какой-то крайне важной работы. Но Би так и не понял, почему этот эйс насвистывал какую-то раздражающую песенку, возможно, какая-то часть неизвестных ему социальных условностей. Ти раздраженно дернула ухом и проводила насвистывающего командира 2 и краткой дивизии злым взглядом. Похоже, свист мужчины раздражал ее чувствительные уши. Смутный силуэт Эф слегка заволновался, но вскоре успокоился. Очевидно, их самому скрытному кадету не нравилось находиться в центре внимания. Ди осталась равнодушно стоять у бортика, пираты продолжали делать вид, что просто решили всем кораблем помыть именно эту палубу. Би глубоко вздохнул и выпрямился ровнее. «Все будет в порядке», — спокойно сказал стоящий на некотором отдалении мужчина, о котором Би поклялся никогда в своей жизни не думать. «Папаша хороший человек», — успокаивающе произнес Марко Феникс. Первым побуждением Би было его проигнорировать. Он не совсем понимал, что ему ощущать по отношению к этому человеку. У него было достаточно проблем и без запутанных родственных связей, но, если говорить откровенно, рядом с Би стоял не просто один из его биологических родителей. Этот мужчина был, фактически, вторым человеком в команде Белоуса, и Би был с ним излишне дерзким, начиная с птиц, начиная с его прибытия, пока парень был слишком отвлечен поисками Чичи и его последующей агрессивной реакцией на предполагаемое убийство птицы. Он слишком расслабился. Раньше Би никогда бы не позволил себе говорить с инструктором в подобном тоне. «Ты не можешь спорить с ними, ты не можешь грубить им, и ты не должен проявлять ни капли дерзости. Выясни, что он хочет, соотнеси с тем, что хочешь ты, после чего подведи его к мысли, что твое желание – это его желание, и почтительность будь спокоен, туповат и крайне почтителен, и тогда они будут счастливы, а ты и все остальные кадеты проживут еще один день». Би не хотел возвращаться к этому. Если бы он был один, то плевать на преследование эсера и дозора. Он мог бы спокойно умереть, и никогда больше не думать о том, как задобрить очередного инструктора. Но у него остались те, о ком он должен заботиться. И Би довел их до этого дня не для того, чтобы позволить им умереть ради такой глупой вещи, как его желание. «Итак, чего хочет Марко Феникс?» Угол рта парня нервно дернулся. Судя по его ранним действиям и поведению, Би мог догадаться. Этот мужчина хотел поладить с ним. Парень не мог точно сказать, по какой именно причине. У людей часто были самые разные мотивы на одинаковые действия. Каждый инструктор хотел добиться успеха, но по разным причинам. И это было критически важно, когда ты начинал с ними разговаривать, но факт оставался фактом. Ранее, мужчина явно нервничал из-за казуса с птицей, и, судя по тому факту, что он явно успокоился и начал вести себя гораздо разумнее, как только Би узнал о подробностях дела, его биологический родитель переживал именно о реакции Би. И это, не говоря уже о его шпионаже в виде птицы. Итак, у парня есть желание другой стороны. Теперь осталось соотнести его со своим, а именно, безопасность других кадетов на борту этого корабля. Все эти мысли пронеслись в голове первого буквально за секунду. После чего Би выровнял выражение лица и повернулся к стоящему поблизости мужчине. «Я благодарю вас за беспокойство, сэр», — произнес парень, специально смягчая голос. «Я учту эту информацию», — признательно произнес Би, ощущая, как его органы слегка скручиваются в клубок. Откровенно говоря, Би не хотел находиться здесь, среди огромного числа незнакомых и очень сильных людей, которых он не знал и понятия не имел, как контролировать. Снова ощущать себя беспомощным и полностью подчиненным окружающим было отвратительно. Но Би никогда не получал того, что он хочет. Чаще всего ему приходилось брать то немногое, что предложила жизнь, и использовать это в меру своих возможностей. Итак, Марко Феникс хочет наладить отношения с сыном. Живот Би снова слегка скрутило. Это был очень щедрый подарок, который необходимо грамотно использовать. И он сможет. Он занимался этим всю свою жизнь. Марко Феникс повернулся и окинул Би долгим, задумчивым взглядом. Откровенно говоря, бывший агент не ожидал, что нормальный сонный снятый с души камень может так благотворно сказаться на человеке. Очевидно, темные синяки под глазами, слегка мутный, плывущий от усталости взгляд и состояние легкой небритости не были привычными спутниками человека по имени Марко Феникс. Судя по оговоркам пирата Джоза, чтобы довести Феникса до такого состояния потребовалась пара бессонных ночей, облет нескольких морских километров, буря, долгое нахождение во второй форме мифического зона с одновременным удержанием его пламени и последующие несколько дней, когда Феникс не мог нормально отдохнуть из-за того, что Би бесконечно патрулировал остров. Проще говоря, первый помощник пиратов Белоуса был крайне выносливой и живучей личностью. И теперь, когда пират избавился от этих необязательных частей своей внешности, этот человек начал нервировать. В смысле, нервировать Би еще сильнее, чем раньше. В основном за счет того, что его взгляд стал очень уж пристальным и крайне внимательным. По непонятной для Би причине, Феникс слегка нахмурился и вернулся обратно к созерцанию палубы. Внутренности Би сжались еще сильнее, очевидно. Пират был недоволен его ответом. Парень неверно рассчитал, это было не то, что Феникс хотел услышать. Но он же произнес фразу, чтобы успокоить Би. Разве успех этого действия не должен был его обрадовать? Мимо снова прошел посвистывающий эйс. Уши Ти раздраженно дернулись, и она медленно оскалила зубы. Би быстро толкнул ее в бок, и волчица немедленно выпрямилась и выровняла выражение морды. Марко Феникс тяжело вздохнул. «Эйс, иди уже отсюда», — раздраженно сказал мужчина. «Или, хотя бы, прекрати свистеть», — попросил пират. Полуголый мужчина немедленно среагировал на приказ, резко повернувшись и начав сближение, то есть совершенно проигнорировав только что данный приказ. «Пираты — недисциплинированные дикари. Доброе утро, Марко. Что вы тут стоите?» — спросил любопытствующий мужчина, начав пристально разглядывать напряженную Ти. «Я надеюсь, она недавно потерянная дочь Инуараси. Не то, чтобы я против, но меня нервирует идея, что эти уроды даже из Бзокова-то похитили», — протянул темноволосый, потирая подбородок. Волчица продолжила невозмутимо стоять на месте, но ее уши невольно заострились и навелись к болтливому Портгасу. Очевидно, она не совсем поняла, что имелось в виду, но была несколько заинтересована. Би снова слегка ткнул ее в бок и сжал зубы. «Этот Эйс начал раздражать, чего он хочет. Мы ждем, когда закончатся медицинские процедуры папаши», просто ответил Марко Феникс. «А ты, Эйс, или заткнись, пока они не переговорят, или иди своей дорогой, Йой», сурово приказал мужчина, скрещивая руки на груди. Би был горячо согласен с этим предложением. Не то, чтобы его желание как-то проявилось на его лице. «А ты сын Марко, верно?» — спросил очень деятельный Портгас, поворачиваясь к Би. Парень мысленно оценил реакцию первого помощника на командующего второй дивизией, просчитал возможную тактику действий, после чего вычислил наиболее благоприятный для себя ответ. «Да, сэр», — спокойно сказал Би. «Никогда не стоит грубить вышестоящим на их территории, даже если они недисциплинированные, полуголые и раздражающие пираты». Внезапно Портгас странно вздрогнул и поежился. «Нет, нет, не нужно звать меня сэр», — махнул рукой пират. «Я от этого себя стариком чувствую. Зови просто Эйс», — улыбнулся раздражающий и все никак не уходящий парень, после чего нахмурился и неловко почесал голову. «О, я только что понял, что не представился. Это было очень грубо с моей стороны. КХМ, меня зовут Портгас Ди Эйс, командир второй дивизии Белоуса», — вежливо произнес мужчина. «Как я могу тебя называть?» — спокойно спросил самый смелый из любопытствующих пиратов. Кстати о них, толпящаяся в округе толпа прекратила делать вид, что старательно чистит палубу. На момент этой беседы, несчастное дерево было готово заскрипеть. Би плохо разбирался в дисциплине пиратов, но даже дозорные не драили половицы с таким старанием, и обратилась вслух. «Меня зовут Итан, Эйс», — любезно представился Би. «Это Ти», — решил продолжить знакомство парень, надеясь, что озвученная информация заставит окружающих глазеть меньше. Эти пираты начинали его не на шутку нервировать. За ее спиной стоит Эф, которого ты можешь заметить по легкому колебанию воздуха, а это Ди, — закончил представление Би, истово надеясь, что этот Эйс наконец-то отстанет. Темноволосый мужчина широко улыбнулся, после чего повернулся к Ти и стоящей рядом Ди. «Приятно познакомиться и добро пожаловать на борт», — любезно поприветствовал их этот Эйс. Ухо Ти раздраженно дернулось, а Ди осталось недвижимо стоять на месте. Что делал Эф, сказать было трудно. Как и всегда, Би снова слегка толкнул Ти, и та приветливо оскалилась. «Здравствуйте, Сейс», — почти прорычала волчица, вспоминая раздражающий свист. «Здравствуйте, Эйс», — монотонно откликнулась Ди. И тут Портгас, судя по всему среагировав на голос, впервые повернулся к Ди и посмотрел на ее лицо. Его вежливо изогнутые губы дернулись и невольно опустились, а лицо странно омрачилось. Би невольно напрягся, не совсем понимая причин такой реакции, и что ему предпринять. Стоящий рядом Марко Феникс тяжело вздохнул и открыл рот. «Эйс», донесся сверху густой басовитый голос, и на плечо Портгаса опустилась тяжелая рука. «Ты чего это делаешь?» – вежливо спросил только что подошедший Алмаз Джос. К чести огненного пирата, его плечо на ни миллиметр не опустилось от столь чудовищной ноши. Биже слегка расслабился, ему показалось, что ситуация стала чуть более контролируемой. Почему-то этот полувеликан не вызывал в Би напряжения еще с их знакомства на острове, возможно, из-за своей простой манеры речи. По нему было видно, что он не привык скрывать свои мысли, и был довольно простым человеком. Его было очень легко читать. Эйс отвлекся от мертвого взгляда Ди и обратил внимание на командира третьей дивизии. «Знакомлюсь с новыми членами экипажа», — кратко пояснил Портгас. «Может, кого-то из них определят в мою дивизию, поэтому я хотел познакомиться заранее», — просто сказал мужчина. И тут все тело Би снова невольно напряглось. Он совсем забыл о распределении на дивизии в этой команде. Что ему делать, если их отправят на разные корабли? Он не мог оставить остальных без внимания, они могут прекрасно справляться с миссиями, но это не миссия. Эти пираты взяли их на борт, потому что Марко Феникс хотел сына, остальные им не нужны. Пираты не будут терпеть странности остальных, их даже инструкторы не стали бы терпеть, а эти люди вкладывали в них средства и время. Би должен смотреть за остальными, чтобы они не приносили лишних проблем. Он должен убедить Белоуса в их совместной эффективности. Нужно упирать на командную работу, для чего они могут быть полезны, чего хочет этот папаша, что Би может ему предложить. Ликвидация, грабеж, подлоги, шпионаж, что? Дыхание первого участилось, а мозг заработал с утроенной силой. «Вы будете на одном корабле», — внезапно сказал Марко Феникс, разрывая панический шум в голове Би. Парень быстро заморгал, отвлекаясь от быстро скачущих обрывков мыслей, после чего повернулся к стоящему рядом мужчине. Марко Феникс смотрел на него этим нервирующим, внимательным взглядом. «Мы не будем вас разделять», — снова повторил Феникс. «Папаша не разбивает семьи», — спокойно дополнил пират. Портгас стоял и непонимающе смотрел на двух напряженно смотрящих друг на друга блондинов. «Я что-то не так сказал?» — тихо спросил темноволосый. «Да, идиот», — тихо прогундел стоящий рядом полувеликан. Би открыл рот, после чего медленно закрыл его и повернул голову по направлению к палубе. Огромная гурьба пиратов, толпящиеся на досках, быстро перевели взгляды и начали смотреть на что угодно, кроме стоящих у борта бывших кадетов. Сердце Би продолжало бешено биться, но теперь у первого было ощущение, что оно качает кровь вхолостую. Внезапно он ощутил приступ резкой, отупляющей усталости. День только начался, а он уже ощущал, что пережил нелегкую, полную выживания неделю. «Благодарю за информацию, сэр», — спокойно произнес Би. В его голосе не было даже ноты усталости или слабости. «Если ты беспокоишься насчет вашей роли на корабле», — внезапно продолжил Марко Феникс, — «то советую выбрать что-то кроме убийств, насилия, шпионажа, грабежа и пыток. Вы этим заниматься не будете», — спокойно произнес мужчина. Бешеное сердцебиение Би начало постепенно замедляться, а усталость многократно усилилась, как всегда бывало после таких эпизодов. Это никак не отразилось на его позе, глазах или голосе. Умение не показывать своих слабостей было первым, что выучил Би в центре подготовки. Но все равно почти против воли Би, его плечи слегка опустились. Внезапно среагировала Ти. Сэр, это наши основные навыки, сэр, пролаяла волчица. Неэффективно, не использовать нас подобным. Ти, тихо, скомандовал Би. Уши волчицы подпрыгнули. Но, сэр, зачем мы им вообще тогда нуж? Начала спрашивать бывший агент. Спокуха, мелкая, прогундел Джосс, похлопав волчицу по голове. Ты рукастая и умелая. Что бы мы тебе ни поручили, ты быстро научишься, подбодрил гигант. Уши Ти снова бодро подпрыгнули, а поза обрела потерянную ранее уверенность. Даже Ти понимала, когда перевес в силах слишком велик. Как только они поднялись на борт, она стала довольно тихой. Но, видно, присутствие Джоза ее немного успокоило. Ха! Бодро гаркнула волчица. Конечно, я, великая Ти, не чета всяким слабакам. Я могу научиться чему угодно и как угодно. Я сдала все тесты и экзамены на высшие баллы. У меня были самые высокие показатели адаптации. Дайте мне задачу, и вы исключите всех остальных. Гордо подняла нос Ти. Тело Би еле заметно дернулось. Исключений больше не будет, Ти. Тихо, но очень твердо произнес парень. На небольшом участке палубы повисла неприятная тишина. Волчица резко захлопнула пасть и замолчала. Марко Феникс еле заметно нахмурился, а Джосс и уже жалеющие обо всем и сразу Партгаз Диэйс сверлили стоящих у бортика бывших агентов ничего не понимающими взглядами. Неловко произнес Эйс. Я, пожалуй, пойду, да. Добро пожаловать на борт, сказал парень, после чего развернулся и решительно устремился как можно дальше от этого места. Кучкующиеся на палубе пираты чуть ли не утрамбовывались, чтобы дать ему пространство для отходного маневра. Уже более привыкший к агентам и их закидонам Джосс еще раз похлопал слегка приунывшую Ти по голове, после чего повернулся к Марко. «Я чего пришел-то?» – сказал полувеликан. Мегера снова орет на папашу из-за того, что он решил немного хлебнуть. «Так что я думаю, будет быстрее, если вы к нему в лазарет сами придете. Там лишних глаз будет меньше», – деловито сказал командир 3-й дивизии, косясь на забитую народом палубу. «Ну и нам срочно нужен соблазнитель бабок», — краем рта произнес Джосс, косясь на Би. Первый не совсем понял смысл этой фразы, поэтому молча ее проигнорировал. Парень давно привык, что не понимает большой пласт так называемых обиходных выражений. Возможно, эта фраза была каким-то странным фразеологизмом, кто знает. Марко Феникс скептически выгнул бровь, после чего слегка улыбнулся и удовлетворенно кивнул. Судя по всему, предложение Джоза ему весьма понравилось. «Идем», — кратко приказал старший блондин, поворачиваясь и начиная удаляться с забитой народом палубы. Судя по вытянувшимся лицам пиратов, те были несколько разочарованы неожиданным поворотом событий. Часть толпы хотела было двинуться за Фениксом, но тот внезапно остановился и повернул голову. «Если подумать, ёй», — задумчиво протянул мужчина, — «то за время моего отсутствия должно было скопиться приличное количество бумажной работы, и раз я пока занят, то мне бы не помешала помощь», — медленно произнес Марко Феникс, окидывая толпу долгим, многообещающим взглядом. Многочисленные пираты замерли, будто мыши перед взором кобры, после чего начали отвлеченно переглядываться и бормотать о каких-то очень важных и очень срочных делах, которые им кровь и носу нужно сделать именно сейчас. Примерно за 10 секунд, намытая до скрипа палуба обезлюдила, и начала радостно поблескивать на утреннем солнце. Стоящую на палубе группу окружила мертвая тишина, а потом, по опустевшей палубе пролетел неизвестно откуда взявшийся одинокий листик, подхваченный несдерживаемым толпой ветерком. «Какое разочарование, ёй», – печально вздохнул мужчина, после чего повернулся к Би и качнул головой. Парень понял намек и двинулся за первым помощником. За ним молча пошли остальные бывшие агенты. Спустя несколько метров и одно поднятие по довольно широкой лестнице, небольшая группа путешественников добралась до больших, двустворчатых дверей. И сейчас из-за этих самых дверей до присутствующих доносились громкие крики. «Зачем я назначаю тебе лекарства и пишу долгие планы лечения, если ты им не следуешь?» Раздался громкий, слегка надтреснутый из-за старости женский голос. «Если ты так хочешь умереть, то не трать мое время, успокойся», — донеслось из-за двери. «Я пил всю свою жизнь и не умру от пары чарок, женщина». Би сосредоточенно нахмурился, а Феникс тяжело вздохнул и медленно открыл дверь. Голоса стали доноситься явственнее. «О, значит, теперь вы у нас доктор, великий капитан Белоус», — ехидно произнесла сухонькая пожилая женщина в белоснежном медицинском халате. Ее стянутые в строгий пучок волосы были почти прозрачными от прожитых ею лет, но в фигуре не виднелось никаких признаков старческой слабости. Эта пожилая женщина гордо стояла посреди огромного, уставленного койками помещения и не показывала ни малейшей робости перед возвышающейся перед ней огромной фигурой. А предоставленная взору Би фигура была воистину огромной. Теперь парень понимал, зачем этому кораблю такие широкие лестницы и большие двери. Сидящий на полу старик не достигал размеров великана, но все равно, его голова почти касалась потолка довольно большого помещения. Это был первый факт, замеченный Би при виде знаменитого в среди пиратов Йонка Белоуса. Вторым же фактом была бесспорная истина о том, что судя по количеству прикрепленного к мужчине медицинского оборудования, он был довольно сильно болен. По всей комнате сновали молодые женщины в форме медсестер, и каждая из них была занята прилаживанием, настройкой, пополнением или отсоединением этого самого оборудования. Учитывая размеры высокого пирата, это больше напоминало обслуживание корабля, чем лечение человека. Разум Би немедленно вернулся к перерасчету ситуации. Итак, у них есть грозная фигура, которую опасается даже правительство. Но эта фигура критически больна и, судя по внутриносовому катетеру и капельницам, возможно смертельно. Если он умрет, кто возьмет бразды власти? Будут ли обещания Марка Феникса хоть чего-то стоить? Пиратские структуры чаще всего держались на капитане и распадались. Если он умирал, что будет с Би и людьми под его ответственностью? «Успокойся, Карга», — проворчала гарантия стабильности жизни Би, игнорирующая мнение Мед, работника. «Я еще поживу». Пожилая женщина досадливо поджала губы и сердито скрестила руки на груди. Еще раз угрожающе протянула вторая и более разумная гарантия стабильности жизни Би. «Ты нарушишь мои предписания, и я увольняюсь, Ньюгей, ты меня понял?» Почти прорычала женщина. Сидящий на полу старик насупился и посуровил. «Не угрожай мне, Хел», — начал этот безответственный нахал, но осекся, когда заметил вошедших в комнату людей. «Марка», — приободрился нестабильный элемент. «Пришел наконец, заставил же ты нас поволноваться. Гура-ра-ра-ра-ра!» Весело расхохотался мужчина. Скулы Феникса слегка покраснели, но сам мужчина радостно улыбнулся. Очевидно, между этими двоими были хорошие, доверительные отношения. Би занес это в свою внутреннюю базу данных и тут заметил, что великан обратил на него свое внимание. «А ты, значит, ребенок Синти, верно?» Неожиданно спокойно спросил высокий мужчина. Би слегка нахмурился. Это имя его матери, парень мало что помнил о ней, и в тех туманных отрывках никто не называл ее по имени. На самом деле, ни в одном из воспоминаний Би она не говорила с другими людьми, поэтому ему было сложно судить. «Я не могу утверждать точно, сэр», — вежливо ответил парень. «У меня нет информации об имени моей матери». И тут лазарет погрузился в непродолжительную тишину. Даже медсестры остановились, чтобы повернуться и молча уставиться на застывшего Марка Феникса. Под напором напряженных взоров, первому помощнику стало несколько неуютно. «Обстоятельства нашей встречи не располагали к беседе, Йой», — произнес много чего переживший Феникс. «А потом мы поднялись на борт», — пояснил мастер краткости Марка. Белоус окинул Марка Феникса долгим взглядом, после чего вздохнул и задумчиво почесал грудь. «Рассказывать ребенку о его матери не моя роль», — наконец сказал капитан пиратов. «Сделай это, когда придет время, но не затягивай, сын», — серьезно приказал мужчина. Феникс только молча кивнул. Би отметил наименование и внес его в свою пополняющуюся картотеку данных об этой команде. Белоус, тем временем, сел поудобнее, подвинув пару поехавших за ним капельниц. Это отвлекло медсестер от сердитого сверления глазами Марка Феникса, после чего снова перевел свой взгляд на молчаливо наблюдающего Би. А потом, его глаза перешли на беспокойно дергающую ухом Ти, еле заметную фигуру Ф и остановились на стоящей в стороне Ди. На ней, его глаза задержались дольше всех. Би было сложно сказать, о чем именно думал этот огромный мужчина. В его взгляде не читалось никаких мыслей или эмоций, но он был очень тяжелым. «Итак», — наконец сказал Белоус, отводя глаза от неподвижной Ди и возвращаясь к Би. «Ты отвечаешь за тех детей позади себя, мальчик?» — спокойно спросил пожилой мужчина. «Да, сэр», — ровно ответил парень. «Хэм-эм-эм-эм-эм», — задумчиво протянул Белоус, постукивая пальцами по отведенному колену. «Ты заботишься о них, я вижу это в твоих глазах», — кивнул своим мыслям мужчина. после чего мягко улыбнулся. «Говорить тебе о твоей матери не моя роль, но даже так, я имею право сказать. Синтия воспитала сильного и доброго сына. Я уверен, что где бы она ни была сейчас, она очень гордится тобой», — мягко произнес сидящий посреди зала мужчина. Мысли Би замерли и будто завязли в странном, вязком сиропе. Его глаза расширились, а в носу неприятно защипало. Парень прикусил щеку до крови, стараясь взять под контроль внезапно взбеленившиеся эмоции. Он не имел права показывать слабость. Другие кадеты смотрят. Он не. Би глубоко вздохнул и резко выдохнул через нос, сглатывая выступившую во рту кровь. Спустя секунду он полностью вернул себе самоконтроль и открыл рот, собираясь вежливо поблагодарить за теплые слова, но слова просто не проходили через его горло. Он просто не мог говорить о ней. Не так, не для инструктора. Би закрыл рот и молча опустил глаза на пол, надеясь, что это примут за приступ смущения. Этот старик понятия не имеет, он ничего не знает. Если бы она знала, что делал Би, если бы она видела, в нем нечем было гордиться. Стоящий рядом Марко Феникс переступил с ноги на ногу. Возможно, он хотел что-то сделать, но... «Ой, хватит уже», — проворчала пожилая женщина, начав деловито приближаться к новоприбывшим. «Дети долго плыли и наверняка устали, а вы сначала продержали их на палубе, и теперь утомляете разговорами. Мужчины, в вас нет ни грамма чуткости», — буркнула старушка, подходя вплотную к Би. «Мальчик», — резко сказала женщина, обращаясь к Би. Парень отвлекся от бури в своей голове и медленно поднял голову навстречу реальности. У этой самой реальности было решительное, покрытое морщинами лицо, пергаментная кожа, сурово сжатые губы и старые, много чего повидавшие глаза. «Ты и твои друзья останутся на этом корабле», — уверенно заключила женщина. «Здесь самое лучшее медицинское оборудование и персонал. Мы вас осмотрим и назначим вам курс восстановительной терапии. Учитывая вашу жизнь до этого, она вам понадобится», — сурово проинструктировала пробивная старушка. И вот на этой фразе Би окончательно пришел в себя. В нем взыграла гордость первого в списке. «Мэм, я лично следил за медицинскими показателями вверенных мне людей», — сурово произнес Би, — «и уверяю вас, что я контролировал лечение каждой полученной травмы с целью восстановления максимальной эффективности. Все кадеты под моей опекой были настолько здоровы, насколько это возможно в наших условиях. Я смог вылечить даже Ди, после того, что они с...» На этой фразе Би осекся и резко захлопнул рот. Стоящая рядом медсестра невольно перевела взгляд на замершую в отдалении девушку. Ди даже не моргнула. Лицо старушки осталось сурово неподвижным, но в глубине глаз на секунду мелькнуло что-то темное. «Я не говорю, что ты плохо заботился о них, юноша», — неожиданно мягко произнесла пожилая женщина. «Но есть вещи, которым даже самый великий человек не сможет помочь, если у него нет должных инструментов, ресурсов и опыта. К примеру, анатомия минков и рыболюдей имеет особенности, которые требуют своих условий и питания, о которых ты мог просто не знать. Поэтому я хочу проверить работу ваших внутренних органов, наличие авитаминоза, а также возможные наследственные заболевания, оставшиеся без лечения. И, конечно, если ты хочешь, то я буду объяснять каждый этап проводимых мной манипуляций, чтобы ты мог лучше заботиться о них в будущем. Как ты на это смотришь, юноша?» — спокойно спросила женщина. Би неловко открыл рот, второй раз за день не понимая, что ему ответить. Это было действительно хорошее предложение. Парень не видел смысла от него отказываться. Что бы с ними ни произошло дальше, получение качественной мед, помощи звучало, как хорошая вещь. «Но, конечно, первым, кого я проверю, будешь ты, молодой человек», — спокойно дополнила старушка. «Полагаю, тебе будет проще, если сначала ты увидишь осмотр обычного человеческого тела, о котором ты уже все знаешь, для точки отсчета. После мы посмотрим твою подругу по имени Ди. Попутно я задам тебе несколько уточняющих вопросов о ее анамнезе, чтобы примерно понимать отличия между вами. Ну и только потом мы перейдем к сложным случаям в виде минка и рыбочеловека. Этот вариант тебя устроит, юноша?» — спокойно спросила пожилая женщина. Би медленно кивнул, не в силах увидеть проблемы в этой схеме. Тело старушки почему-то слегка расслабилось. Би слегка нахмурился, но, не найдя причин для ее переживания, отмел эти мысли. Возможно, ему просто показалось. «Хорошо», — уверенно кивнула старушка, переводя взгляд на возвышающегося над присутствующими Белоуса. «Дети пока побудут в лазарете, а ты, Ньюгейт, будешь сидеть рядом и принимать свои лекарства. Заодно поговоришь с детьми получше и решишь, какую им дать работу. А пока, мы все очень устали, так что дети пусть полежат и нормально отдохнут. В связи с этим Ану пошли все из моего лазарета. Махнула рукой деятельная женщина, после чего на секунду замерла и окинула Марка долгим, пристальным взглядом. «Родственникам пациентов можно, но недолго», — сурово произнесла старушка. Слегка потрясенный Марко Феникс перевел взгляд на озадаченного происходящим Би. Мужчина медленно моргнул, после чего его взгляд странно просветлел. Марко повернулся к суровой старушке и низко поклонился. «Спасибо вам большое», — тихо сказал мужчина. «Идите уже», — махнула рукой бабуля. «Детям пора отдыхать». Марко Феникс и Джосс молча кивнули сидящему Белоусу. Джосс, также молча, похлопал ничего не понимающую Ти по голове, после чего эти двое развернулись и молча вышли из лазарета, оставив Би, Ти, Эф и Ди наедине с кучей медсестер, одной железобетонной старушкой и одним Йонка. Би подсознательно отметил отсутствие поблизости толпы любопытствующих, раздражающе насвистывающих и деловито куда-то что-то несущих людей, после чего заключил, что эта ситуация устраивает его гораздо больше. Парень медленно моргнул от странности происходящих событий, немного опасливо покосился на возвышающегося посреди зала пирата, после чего смутно отметил накатывающую на него усталость, и молча заключил, что составлять планы и собирать информацию лучше со свежей головой, после чего осмотрелся, узрел приветливо машущую ему медсестру и послушно направился к огороженной занавесками белой койке. Глава 104. Архипелаг Сабади. За все время своего существования архипелаг Сабади видел многие события. Как последняя остановка перед Ретлайном, архипелаг встречал самый разный контингент разнообразных существ. Сюда изредка спускались возвышенные небесные драконы, желающие пройтись по нижнему миру, приплывали юные рыболюди, жаждущие увидеть чудеса суши. По окрестностям роились хищные работорговцы, жаждущие поймать вторых и продать их первым, а также, разумеется, приплывали пираты, стремящиеся попасть в новый мир и добраться до легендарного сокровища Голд Ди Роджера. В общем и целом, остров, состоящий из тысячи мангровых деревьев, кипел самой разной жизнью и многое повидал за долгое время своего существования. Но даже у этого знаменитого места бывали особенные дни, и один из этих особенных дней начался, когда на его корни ступила нога, одетая в сапог из дорогой черной кожи. Не то, чтобы именно эта нога была виновата во всем, случившемся далее. Строго говоря, она даже не была основным источником произошедшего, но она была первым камушком в каскаде дальнейших волообразных событий. Юка, первая дочь Йонка Кайда, была недовольна, хотя недовольство было тусклым описанием ее настроения. Юка, первая дочь Кайда, была в бешенстве. Мрачная темноволосая женщина сидела на палубе корабля пиратов, чей очень тихий и крайне почтительный экипаж очень тихо и крайне почтительно обходил невысокую, но не менее угрожающую женщину по очень широкой дуге. И у их поведения были очень уважительные причины. Заключались они в том, что поверхность палубы вокруг мрачной женщины была раскрошена в щепки, но при этом палуба осталась достаточно крепкой, чтобы сохранить свою целостность. Всего несколько эпизодов, когда угрожающие проявления гнева оканчивались бесславным падением тогда еще девочки в глубины корабля, научил ее важности самоконтроля. Посреди этих остатков покоились куски Диндина, павшего смертью вынужденно храбрых в разговоре Юка, первой дочери Кайда, со своим невыразимо невыносимым родителем. «Когда ты являлся одним из сильнейших пользователей воли в мире, тебе приходилось постоянно использовать эту самую волю в жизни. И нет, это выражалось вовсе не в постоянном доминировании, отслеживании присутствия других живых существ или покрытии тела волей. Подобное быстро истощит любого идиота, решившего заниматься подобным кретинизмом на постоянной основе. Постоянное волевое усилие у людей, являющихся сильнейшими пользователями воли в мире, выражалось в постоянном контроле себя и своих эмоций. Если обычный человек очень сильно разозлится, то, даже если он решит встать и начать крушить все живое и неживое, ему все равно придется решить и начать. Если Юка, старшая дочь Кайда, очень сильно злилась, то мир не ждал, когда она примет решение. Он просто разваливался, трескался и предсмертно хрипел, попутно забирая с собой улитку Диндин, посредством которой Юка, старшая дочь Кайда, пыталась совершить невозможное, отговорить своего отца от бессмысленной идиотской войны с другим Йонко по такой тупой причине, как спор о месте жительства ее выведенных в лаборатории частично неродных детей, которых она знала всего пару недель. Юка глубоко вздохнула и очень медленно выдохнула, глубоко вздохнула и выдохнула, вздохнула и выдохнула. Проделав дыхательные упражнения, которые женщина подчерпнула из книги «Мир в душе, мир в теле», подаренной много лет назад ее младшей сестрой, Юка использовала их, так как Ямато подарила эту книгу из-за беспокойства о здоровье старшей сестры и сердечно попросила беречь свое душевное состояние. С тех пор Юка неукоснительно следовала всем рекомендациям этой раздражающей книги. Наконец, женщина взяла свое тело под некоторый контроль и медленно открыла глаза. Впереди вырисовывались очертания первых мангровых корней, из которых состоял архипелаг Сабади. Юка мысленно отметила, где на острове можно купить пару-тройку новых дин-дин-муши про запас. Женщину мучило легкое предчувствие, что запас ей понадобится, после чего окончательно вернулась в мир, где ее упрямый отец решил развязать кровавую войну и убить половину своего экипажа из принципа, и где большая мамочка и ее сумасшедший племянник живо его в этом стремлении поддержали. «Дети», — наконец сказала Юка, неохотно включаясь в происходящее. «Да, мама», — хором спросили сидящие на целом участке палубы дети. «Сейчас мы будем говорить о политике», — холодно произнесла Юка, поворачиваясь к сидящим на некотором расстоянии бывшим агентам. Высокая девушка с темно-розовыми волосами и прикрытым воротником ртом отвлеклась от пережевывания сушеного мяса и обратилась вслух. Но женщина смотрела не на нее, а на закутанную в мешковатую одежду фигуру, чье лицо было закрыто непрозрачной белой маской. Судя по недолгому знакомству Юка с этими детьми, мальчик был более осознан в тех вопросах, которые она хотела обсудить. «Во-первых, я хочу, чтобы вы твердо усвоили», — сурово произнесла Юка, глядя в маску мальчика. «Мой отец начал все это не из родственных чувств или большой любви к детям. Он объявил войну, так как вы наполовину его крови, а значит принадлежите ему. И если бы он безропотно согласился с условием большой мамочки о том, что кто-то его крови будет жить на ее земле, то проявил бы непростительную слабость. Так что вам не стоит рассчитывать на теплые родственные чувства с его стороны. Отец просто прагматичен», — холодно сообщила женщина. «Вот только можно было просто договориться о периодических посещениях детьми нашей территории, выкупе или даже использовать эту ситуацию как основу для возможного союзного соглашения», — мысленно закончила Юка. «Последнее было бы наиболее предпочтительно, учитывая принципы большой мамочки. Родственные связи без обязательной свадьбы с одним из ее детей – идеальная ситуация». Но женщина не могла сказать это напрямую. Когда дети встретятся с ее отцом, то должны быть должным образом почтительны. Если же эти дети заранее решат, что ее отец может быть несколько импульсивен в ущерб рациональным решениям, то могут быть недостаточно уважительны при личной встрече, а этого Юка никак не могла допустить. Отец всегда очень проницательно реагировал на признаки нарушения субординации среди экипажа, и карал за эти признаки нещадно, даже свою родную дочь. «Да, мама», — хором ответили двое сидящих на палубе детей. «С большой мамочкой все несколько сложнее», — спокойно продолжила Юка. «Конечно, как опытный пират, она тоже учитывает вопросы влияния, но также среди ее экипажа вопрос крови является основополагающим. Все важные члены команды являются ее детьми, а ваш отец самый сильный из них. Но это не...» Тут Юка запнулась и подсознательно перевела взгляд на раздавленную ранее улитку. Юка всегда знала, что ее отец любит ее. Возможно, его любовь была неловкой, тиранической и эгоистичной. Возможно, он мог отодвинуть свои эмоции в сторону, когда хотел достичь своих целей, но Юка знала, что отец любил ее. Возможно, именно поэтому Юка сразу поняла одну очень простую истину о большой мамочке, как только увидела ее в первый раз. «Большая мамочка не любит своих детей», — наконец произнесла женщина истину, которую все знали, но никто и никогда не говорил вслух. На секунду Юка остановилась, почти ожидая, что что-то в мире среагирует на эту фразу, но ничего не произошло. Поэтому женщина оторвала взгляд от раздавленной улитки и продолжила. «Она рожает детей не из любви к материнству, а чтобы пополнить свою команду», — спокойно продолжила женщина. «Поэтому ценность ребенка для нее заключается в его пользе. Она находит сильных или влиятельных партнеров, спит с ними и рожает сильного или влиятельного ребенка. Такой же принцип работает с ее детьми, которым она лично находит подходящих партнеров. Вы дети ее самого сильного ребенка и самого сильного ребенка другого Йонка, с которым она давно хочет заключить союз. Вы очень сильны и можете стать наследниками флота моего отца. В глазах большой мамочки, вы обладаете огромной ценностью, поэтому с ее стороны вполне рационально начать за вас войну. Вы понимаете? Спокойно спросила Юка. Да, мама, хором ответили сидящие напротив дети. Юка окинула детей одобрительным взглядом. Откровенно говоря, пообщавшаяся с детьми женщина не совсем понимала, о каких проблемах в воспитании говорили все, кто был связан с этим случаем. В отличие от обычных крикливых и ни на что не способных сопляков, которых Юка видела в городах и портах, эти двое были спокойны, дисциплинированы, умны и достаточно сильны, чтобы не вызывать беспокойства. Они не заливались слезами при небольших травмах, не падали в обморок, когда Юка немного злилась, и ответственно выполняли возложенные на себя обязанности. Пока женщина точно формулировала, чего именно она хочет, и четко объясняла последствия невыполнения или ошибки, с детьми не было совершенно никаких проблем. Правда, Катакури-сан говорил о каких-то проблемах социализации, но Юка ничего подобного не заметила. Да, девочка иногда терялась в некоторых вопросах, но было достаточно просто объяснить ей суть вопроса, и она легко все понимала. Мальчик же, казалось, был более подкован в подобных темах, поэтому у него проблем вообще не возникало. Кстати, о социальных вопросах. Вы никогда не должны как-либо упоминать или намекать на тот факт, что большая мамочка не любит своих детей, спокойно пояснила сидящая на останках палубы Юка. В противном случае вас могут убить. Вам ясно? Спросила женщина. Да, мама, хором ответили дети. Хорошо, одобрительно кивнула Юка, после чего повернулась к стремительно приближающемуся берегу. Ее плывущий по кромке воды взгляд зацепился за виднеющееся вдали колесо обозрения развлекательного парка Сабади. Женщина слегка нахмурилась и задумчиво постучала пальцем по подбородку. Парк развлечений сама Юка никогда им не интересовалась, но младшая сестра как-то упоминала это место. Парки развлечений были построены, чтобы радовать детей, так что логично заключить, что детям он должен понравиться, теоретически. А даже если и нет, то что она теряет? Все плавания дети хорошо себя вели и не причиняли никаких проблем. В той книге по воспитанию, которую посоветовал Катакури-сан, упоминалось, что детей нужно поощрять за хорошее поведение. Юка оперлась локтем на колено и погрузилась в размышления. Отпускать детей одних было бы глупо. Женщина не сможет предсказать все возможные события, чтобы объяснить детям правила поведения и наказания за каждое. Если она отправит их одних, то дети просто сядут в тихом месте, чтобы не приносить проблем, и награды не будет. Значит, дети, решительно сказала новоиспеченная мать, по прибытию на место, мы зайдем в бар, где я поговорю с отцом. После этого мы направимся в парк развлечений. Парк развлечений – это место, построенное для веселья детей. Мы отправляемся туда, чтобы наградить вас за хорошее поведение во время плавания. Если вы не будете испытывать радость от этого места, то сообщите мне, и мы покинем его. Отсутствие веселья и радости не является нарушением. Если вам что-то понравится, то вы можете сообщить мне, и мы повторим это. Дальнейшие объяснения будут даны по прибытию на место. Вам все понятно? Холодно спросила Юка. Да, мама, уверенно ответили дети. Юка окинула детей одобрительным взглядом, после чего спокойно встала, стряхнула с колен щепки частично покрошенной палубы и направилась к капитану этого судна. Нужно было немного подкорректировать курс. Ки и Зет остались сидеть на потрепанной жизнью и одной очень злой дочерью Йонка палубе. Они молча следили за спокойно удаляющейся женщиной, и только когда фигура химеры стала достаточно маленькой, Ки повернулась к Зету и стала ждать объяснений. Мама не одобряет действий Кайда. Очевидно, он сделал что-то глупое. Возможно, ситуацию можно было решить без лишних жертв, и он этот шанс упустил, уверенно заявил Зет, усаживаясь поудобнее. С другой стороны, большая мамочка звучит более рационально, но это не значит, что она более выгодна. Судя по словам мамы, большая мамочка похожа на инструктора, задумчиво заключил парень. Кей неуютно поежилась и откусила еще один кусок мяса. «Мне все это не нравится», – тихо сказала Кей. «Как ты думаешь, мы можем остаться с мамой? Она всегда четко ставит задачу, и ее приказы легко выполнимы. Я не знаю, что будет с другими. Может, мы сможем доказать свою эффективность, и она решит оставить нас при себе?» – осторожно спросила девушка. Зед положил локоть на колено и глубоко задумался, медленно барабаня пальцами по ноге. В отличие от Кей, парень понимал, что жизнь далеко не так проста. По словам мамы, они были ценным ресурсом, которых хотели забрать себе две противоборствующие силы. Одной из этих противоборствующих сил был Кайда, который мог приказывать маме. Зед очень хорошо понимал субординацию и накладываемые ей ограничения. Кайда хотел их, а мама была подчиненной Кайда. Она явно не хотела, чтобы они попали к нему или большой мамочке, но не могла прямо сказать «нет». Иначе говоря, мама была Би, а Кайда и большая мамочка были соревнующимися за талантливого кадета инструкторами. И один этот факт уже был достаточно беспокоящим. Вот только парень не знал, до какой степени мама заинтересована в их безопасности, а также о тонкостях устава, используемого Кайда и большой мамочкой. Ему просто ни на что было опереться, чтобы примерно понять происходящее. Зед очень тяжело вздохнул и утомленно потер виски. Если бы их Дин-Дин был еще жив, то Зед мог бы позвонить Би, чтобы посоветоваться с ним о ситуации. Или, на крайний случай, Джею. Второй был не так опытен в работе с инструкторами, но он мог связаться с командой клоунов, которые точно больше знали о всей этой ситуации. Но сейчас у Зета были только Зет и Кей. А значит, пока мама не купит новый Дин-Дин, они предоставлены сами себе. Что же Зет может сделать в этот конкретный момент? На самом деле предложение Кей было не таким уж и плохим. Если ты хорошо справляешься с поставленными задачами, то ты достаточно полезен, чтобы следить за твоей сохранностью и боеспособностью. Даже если их передадут другим инструкторам, пока Кей и Зет полезны, они ценны. Итак, если они будут продолжать хорошо себя вести, то продемонстрируют свое послушание и пользу. А все инструкторы заботятся о полезных кадетах. Кей, решительно сказал парень, выходя из своей глубокой задумчивости. Наша следующая миссия – это повеселиться в парке развлечений. Приступаем по прибытию на место, уверенно произнес Зед. Есть. Рефлекторно среагировала Кей, после чего откусила еще один кусок мяса и начала морально готовиться. И вот, напевно произнес бывший оживший портрет Санджи, по имени Дюваль, это 41 я роща Сабади, мои дорогие благодетели. Нами оторвала взгляд от стрелки, показывающего вниз лог, пока и перевела взгляд на голос. В данный момент, вышеназванный Дюваль плыл рядом с кораблем Мугивар в лодке, измененной под его любимого бизона. Одетого в черную кожанку мужчину окружали его преданные наездники летучих рыб, недавно переименованные в наездников сладкой жизни еще раз. Почему эти люди так преданы кому-то вроде Дюваля? Сейчас что, любой идиот может вдохновить кучу людей на путешествие по Гранд-Лайну по тупой причине? Нет, лучше не продолжать эту мысль. Нами отвлеклась от лицезрения сильно изменившегося лица Дюваля. Кто знал, что Санджи может ударами ног провести хирургическую операцию? Было ли это безумно? Несомненно. Удивилась ли Нами? Откровенно говоря, ей было уже все равно, и перевела взгляд на возвышающиеся над ними ветви огромных мангровых деревьев. Судя по словам пойманной ими русалки по имени Кими, архипелаг Сабади представлял собой даже не остров, а, скорее, группу огромных мангровых деревьев, чьи корни уходили вглубь темнеющих под ними вод. Это была довольно безумная концепция даже для много чего повидавшей девушки, но ее удивление продлилось не больше пары секунд. Все-таки, они принадлежали к команде Мугивар, ее стандарты странного были слишком уж высоки. Итак, задумчиво произнесла девушка, нам нужно найти мастера, который сможет покрыть наш корабль смолой, слегка вопросительно произнесла девушка. О, да, заискивающе произнес недавно спасенный рыбочеловек осьминог Хачин. Так как вы пираты, тут рыбочеловек на секунду запнулся и покосился на кошмарное творение кисти Луффи, которая все еще гордо реяла над кораблем, точнее, второе гордое творение, так как первое сгорело во время проводов Мэри. Но не стоит сомневаться, что второе творение было столь же кошмарным, как первое. Откровенно говоря, Нами и сама не понимала, почему они еще не нашли какого-нибудь художника или уличного мальчику, или, на худой конец, слепого нищего, который мог бы перерисовать их флаг. Раньше эта картина была нужна для функции маскировки, но теперь каждая собака знала, что они пираты, разрушившие Эниас Лобби. Возможно, команда просто привыкла к этому нечто и считала его своеобразной частью их незабываемого стиля. А их стиль был достаточно незабываем настолько, что узревшие флаг Фрэнки и Брук, казалось, ничуть ему не удивились. К слову о Фрэнке, судя по рисунку на парусе, Среди плотников был художник, почему они не попросили его нарисовать новый флаг? Неужели плотник и вправду считал это частью их стиля? И почему сама Нами подумала об этом только сейчас? Чем она занималась, пока строили Карапах? Да, тренировки Джея, точно. Девушка невольно содрогнулась всем телом и силой взяла себя в руки. Все-таки во внезапном исчезновении их машины смерти был один положительный момент. У девушки появилось время на проявилось время. Так как вы пираты, продолжил взявший себя в многочисленные руки Хачин, то вы не сможете перейти Red Line по официальному верхнему маршруту. Поэтому вам остается только нижний через остров Рыболюди. А уже для этого вам будет нужен смоляной пузырь архипелага Сабади, уверенно произнес рыбочеловек. Смоляной пузырь? Задумчиво спросил стоящий рядом Санджи. Нами со смутной симпатией отметила, что блондин всегда стоял между ней и рыбочеловеком. Все-таки, их коп был очень хорошим парнем, если бы не его проблемы с женщинами, то и вовсе отличным. Что ж, у всех свои минусы. Сидящая в отдалении Кими оживилась и показала на плавающие над их головами пузыри. Это смоляной пузырь мангрового дерева, оживленно поведала стремящаяся угодить русалка. Они очень крепкие, поэтому могут выдержать давление океанского дна. Верно, Хачин? Оживленно спросила молодая русалка. Да, уверенно кивнул осьминог. Но для покрытия корабля нужно найти действительно хорошего мастера, иначе пузырь может внезапно лопнуть и затянуть вас на дно. К счастью, я знаю очень хорошего смоляного мастера, я бы доверил ему свою жизнь, твердо произнес Хачин. Супер! Бодро воскликнул Луффи, в данный момент катающийся на одном из смоляных шаров. Тогда идем к великому мастеру шаров. Если мы успеем покрыть корабль, тот же и удивится, когда приплывет. Весело зашишикал капитан самоубийц, после чего его шар глухо лопнул, и неутомимый парень уверенный полетел прямо в морскую воду, подтверждая свое гордое звание. К счастью для него, капитан успел ухватиться за мачту и успешно приземлился на палубу. Большая часть команды равнодушно проигнорировала этот эпизод. «Я не хочу идти к глупому мастеру Смолы», — надула губы стоящая в тени повелительница негатива Перна, недавно переименованная в справочник по Белой Розе. «Я слышала, в этом месте есть парк развлечений. Хочу туда», — резко воскликнула девушка, поворачиваясь к сидящему рядом Дракулю Михауку. Нами до сих пор не понимала, как это вообще случилось и почему Зарафсей еще жив, учитывая его неустанные вызовы на поединок с этой, вполне себе настоящей машиной смерти. Пока что девушка оправдывала выживание мечника тем фактом, что он, как ни странно, действительно понравился Михауку, и тот не хотел его убивать. «Не интересует», — спокойно ответил величайший мечник. Перна надулась еще сильнее, но это никого не впечатлило. Девушка делала это так часто, что даже Санджи перестал реагировать на ее действия. Даже Санджи. В последнее время Нами начала немного беспокоиться об их коке. Он становился странно уравновешенным. Возможно, количество женщин на единицу палубы было слишком большим для его извращенской натуры, и он начал приобретать вынужденный иммунитет. Сидящая поодаль Кими мечтательно посмотрела в сторону парка, после чего немедленно отвела взгляд. Спустя несколько минут Санни остановился около рощи номер 41, и Хачин вызвался проводить часть экипажа Мугивар к знаменитому смоляному мастеру. Нами, Луффи, Чоппер и, как ни удивительно, Брук изъявили желание пойти за ним. Брук пообещал быть максимально неподозрительным и незаметным. Нами, знавшая, что их главной проблемой в вопросе незаметности будет уж точно не ходячий говорящий и рыгающий скелет, милосердно сделала вид, что полностью ему верит. Итак, отряд из несущего хаос человека, больше известного как капитан самоубийц, осьминога рыбочеловека, говорящего тануки, скелета сафра, русалки и обычной, ничем не примечательной рыжеволосой девушки, выдвинулся в свой очень важный поход за таинственным смоляным мастером. Только Нами точно знала, что очень скоро все пойдет не так, но даже она не знала когда, поэтому взяла с собой запас огнестрельного оружия. Девушка поклялась самой себе целиться в конечности, несколько пачек взрывчатки, ножи, стальную проволоку, вивер-карты всех членов экипажа. Вивер-карта Зара была спрятана в лифчик, чтобы не потеряться ни при каких обстоятельствах, крюк и мини-дин-дин. Нами все еще нервничала, но ее грела мысль, что она в любую секунду может скрыться в тени и молча наблюдать за будущим крушением Сабади. Робин отправилась на одиночную прогулку в неизвестность. Фрэнки и Санджи остались на корабле и молча наблюдали за тем, как решивший прогуляться Зара медленно уходил вглубь архипелага, никто не пытался его остановить. Все члены экипажа знали, что страдающий топографическим кретинизмом Зара испытывал чудовищную тягу постоянно этот кретинизм использовать. Если не давать мечнику гулять, то он станет мерзким, ворчливым и скучающим, а потом все равно уйдет непонятно куда и вернется через несколько дней с черепом какого-то жуткого монстра и ключом от древнего храма мертвой цивилизации. Так что все мугивары молча постановили, что Зара все равно рано или поздно выходит к людям, и, также молча, пожелали этим несчастным людям удачи. Перна предприняла еще пару попыток уговорить Михаука сводить ее парк развлечений, после чего окончательно надулась, насупилась и потребовала от Санджи еще одной порции пирожных. На этом, быт оставшихся на корабле Мугивар несколько стабилизировался, и они продолжили спокойно ждать, когда разразится очередной неконтролируемый хаос. Итак, одиозный экипаж Мугавар и Луффи пришвартовался на совершенно не ожидавшем этого архипелаге Сабади, присоединившись к 10 так называемым сверхновым, знаменитым командам пиратских новичков, преодолевших Гранд Лайн. Будет лишним говорить, что сверхновые Мугивар тоже совершенно не ожидали. Как и жители Сабади, работорговцы, иногда прогуливающиеся мимо небесные драконы и обитающие на острове Дозорные. Впрочем, Мугивар никто и никогда не ожидал, так что это было неудивительно. Единственным представителем знаменитых новичков, хоть немного представлявшим, что ожидает несчастный архипелаг по прибытию этой команды, был хирург смерти Трафальгар Ло. И знал он это, благодаря обширной информационной сети одного из его опекунов, потерянного небесного дракона Клавдии Верин. К сожалению, хотя Трафальгар сказал бы к счастью, хирург смерти немного не успел к прибытию команды самоубийц. Ему пришлось немного задержаться на острове революционеров, чтобы забрать некоего Джея и его несменную спутницу М. Но на самом деле, задержка была совсем небольшой. Им оставалось всего пара-тройка часов до прибытия на архипелаг. И только по прибытию, экипаж хирурга смерти сможет узнать, дожил ли архипелаг до их эпичного появления.